Эпизод 4. Все вышло как нельзя лучше. Состион действительно сам переговорил с ученым и лично подтвердил свое разрешение. Ламиронос рассказал об этом Фараху прямо на уроке. Бывший подмастерье ликовал, чувствуя на себе чуть завистливые взгляды Васки и Сосима. Им тоже хотелось посмотреть на книжные сокровища Ламироноса, но братья даже думать не могли о том, чтобы попросить старшего воспитателя отпустить их на ночь к ученому. Это, несомненно, подмочило бы репутацию будущих послушников. Фарах едва дождался окончания занятий. Вопреки обыкновению, он был настолько рассеян, что пропустил мимо ушей довольно длинный рассказ учителя о природе Леорана. Но это ничуть его не огорчило. Фарах рассчитывал наверстать упущенное вечером, во время беседы. В конце занятий он подошел к Ламироносу, чтобы договориться о времени визита. Ученый обещал показать воспитаннику звезды, и речь шла, разумеется, о ночных часах. Вечерняя молитва в приюте оканчивалась в 9 вечера. После нее Фарах был предоставлен самому себе почти на 12 часов и мог спокойно отправиться в гости к учителю. Времени было достаточно. Ламиронос рассказал, как добраться до его дома, и сказал, что будет ждать гостя между 9 и 10 вечера. Фараха это вполне устраивало. Довольные друг другом, они распрощались, и каждый вернулся к своему делу. Ламиронос отправился в университет заниматься со школярами, а Фарах возвратился в приют. Бывший подмастерье едва смог дождаться вечера, возбужденный предстоящим приключением, а для него, воспитанника приюта, это было самое настоящее приключение, он сидел как на иголках. Фарах грезил на ходу, представляя себе сокровища знаний, хранящиеся у Ламироноса. Ему казалось, что жилище ученого – небольшой университет, и, посетив его, можно приобщиться к мудрости веков. На ужине Фарах забыл про десерт – сморщенные сушеные яблоки. Этим немедленно воспользовался Гриндир и проглотил его долю в мгновение ока. На упрек совестливого Килраса бывший вор ответил, что Фарах сам виноват, нечего витать в облаках и вообще в большой семье рот не разевай. Килрас, чувствительный к любой несправедливости, немедленно нахмурился, сказал, что это нехорошо. Гриндир ответил язвительным замечанием, и друзья чуть не поссорились. Сам Фарах даже не заметил этой перепалки. В мыслях он был уже в гостях у Ламироноса. После вечерней молитвы к Фараху подошел Состион. Он напомнил воспитаннику об обещании вернуться к утру и сказал, что уже предупредил Тага. Теперь Фарах мог вернуться в любой момент и еще без проблем пропустят в приют. Также Состион очень настоятельно посоветовал воспитаннику не просто пялиться на чудеса в доме ученого, а провести время с пользой. Например, поискать в его архивах собрание пергаментов, посвященных жизнеописанию настоятелей храмов Сальстана. Состион сказал, что уже давно ходят слухи, что у Ламироноса есть такое собрание, но ученый все отрицает. А великому храму Таграма необходимо точно знать, существуют ли подобные архивы на самом деле или нет. Фарах кивнул и обещал помочь, но на душе у него скребли кошки, он чувствовал себя оплеванным, униженным. Ему предлагали роль шпиона. Конечно, глупо думать, что Сосион по доброте душевной отпустит воспитанника на всю ночь к ученому, нарушив тем самым правила приюта. Но то, что ему предлагали, конечно, пару лет назад, да что там, еще полгода назад, Фарах бы возмутился. Но теперь он лишь покорно кивал, сжимая зубы. Он уже понял, что если хочешь чего-то добиться в этом мире, то не стоит открыто выражать чувства. Лучше спрятать их поглубже и руководствоваться холодным расчетом, а не эмоциями. Так что, выслушав Состиона, подмастерье лишь смиренно поблагодарил наставника за доброту. После разговора Фарах быстро собрался, оделся, взял холщовую сумку на ремне и кинул в нее пару чистых листов пергамента да свинцовый карандашик для заметок, после чего отправился в путь. Прогулка по Таграму сама по себе была приключением. Как и во всяком крупном городе, с наступлением ночи улицы не пустели, а напротив, заполнялись горожанами, ведущими ночной образ жизни, ворами, бандитами, гуляками и разнообразными искателями приключений. Но Фарах не испытывал страха перед этой публикой. Он достаточно времени прожил в Таграме, чтобы усвоить несколько истин, помогающих выжить на улицах. Во-первых, надеяться нужно только на себя и на быстроту ног. Во-вторых, следовало ни на что не отвлекаться и идти точно к цели. В-третьих, не следовало испытывать удачу и выбирать короткую дорогу. Вовсе нет, следовало выбирать безопасную. Сам Фарах более всего полагался на две вещи – на быстрые ноги и на крепкие кулаки. Раньше у него еще был нож, но теперь он хранился у Састиона. Жрецам и послушникам не полагалось носить оружие. Считалось, что они должны думать о Боге, а не о драках, и что лучшая защита – это священный сан. Но Фарах еще не был ни послушником, ни тем более жрецом. Он всего лишь воспитанник, сирота, колченогий. На него не распространялась защита духовных лиц. Сироту всякий обидеть норовит, то известно давно. Ведь некому постоять за тебя, нет ни родных, ни близких. Надеяться можно только на себя. Фараху уже довелось поучаствовать в нескольких драках с городскими подростками, задиристыми и наглыми хулиганами, подрастающими хозяевами ночных улиц. Он знал, что геройствовать в таких случаях бесполезно, особенно когда на тебя наваливается кучей. Геройство хорошо, на поле битвы, но никак не в городской драке. Тут лучше поскорее унести ноги, а не изображать из себя великого воина. Это подмастерье усвоил твердо и поэтому шел по большим улицам, где можно встретить стражников. Вдобавок, внимательно поглядывал по сторонам, справедливо полагая, что на стражников можно положиться в последнюю очередь. До дома Ламероноса он добрался без приключений. Оказалось, что ученый жил недалеко от университета, в одном из домов муравейников, так нелюбимых Фарахом. Это неприятно удивило его. Подмастерью казалось, что ученый должен жить в отдельном доме, превращенном в большой класс для занятий, где могут заниматься ученики и последователи, и чтобы кругом покой и тишина. Ничто не должно отвлекать ученого от поиска истины. А тут подъезд, соседи. Вход охранял сонный стражник, бывший солдат, живо напомнивший Фараху Тага, охранника приюта. Та же выправка, те же седые леоранские усы, та же скромность и опрятность в одежде. Наверное, ветераны следовали своей военной моде. Охранник был предупрежден о визите гостя к ученому и без лишних расспросов пропустил Фараха в большой подъезд, любезно рассказав воспитаннику, как найти дверь Ламероноса. Оказалось, что ученый обитал на третьем этаже, это был последний этаж, в общем-то, уже чердак, это тоже немного смутило Фараха, но он все же поднялся наверх по длинной винтовой лестнице и остановился перед двухстворчатыми дверями. Переминаясь с ноги на ногу, он занес руку, чтобы постучать, но в этот момент двери распахнулись, и на пороге появился хозяин. «Фарах!» Ламеранос был одет в длинный стеганый халат с закатанными рукавами, вокруг шеи обмотан теплый платок, а на ногах сапоги. Голова его оставалась непокрытой, и волосы торчали дыбом, словно месяц не встречались с гребнем. «Как я рад!» — быстро сказал ученый, хватая гостя за рукав. «Заходи, заходи! Я услышал шаги на лестнице и решил, что это ты. К счастью, я не ошибся!» «Доброго вечера!» — поздоровался Фарах. «Что?» «Да! И тебе, конечно, тоже! Но не стой же, проходи! Все уже готово! Просто замечательно, что ты вырвался из приюта! Ума не приложу, с чего это Состион так раздобрился? Воспитанник почувствовал, как кровь прилила к щекам. Он знал, с чего. Проклиная шпионскую роль, Фарах пообещал себе, что ни за что не выдаст Ламироноса, даже если у него обнаружатся полные жизнеописания настоятелей храмов Сальстана, Леорана и Кавансара в придачу. Ученый за рукав тащил гостя в прихожую и захлопнул двери. Пока он возился со сложным механическим замком, Фарах огляделся. Прихожая выглядела совершенно обычно. Стены, пара табуретов, ящик с потрепанной обувью. В деревянную стену, покрытую зеленой комковатой штукатуркой, был вбит большой крюк. На нем висел заштопанный плащ, хорошо знакомый Фараху. Окинув взглядом небогатое убранство коридора, подмастерье ощутило разочарование. Ему казалось, что прямо с порога должны начаться чудеса. Где же чучело диких зверей? Где стопы книг, карты, доспехи времен войны за пустоши? «Пойдем же, пойдем!» — засуетился Ламиронос, распахивая двери, ведущие в комнаты. «Не раздевайся, у меня прохладно!» Войдя в большую залу, что служило ученому и кабинетом, и гостиной, Фарах довольно хмыкнул. Комната ученого была полной противоположностью пустой прихожей и оправдала все его ожидания. Просторная, с высоким потолком, она была заставлена различными штуками, вызывавшими у Фараха почтительный трепет. Тут оказались и чучела животных, и деревянные макеты замков, и странные конструкции из жердей, напоминавшие колодезных журавлей. Все стены были увешаны холстами с рисунками. Среди них встречались карты Сальстана, наброски загадочных животных и рыб, и даже была большая картина, изображавшая человека с наполовину снятой кожей. Всю дальнюю стену занимал огромный шкаф с множеством дверок, украшенных затейливой резьбой. Одна из них осталась приоткрытой, и Фарах заметил, что за ней скрываются толстые книги, переплетенные в кожу. «Ну, проходи, будь как дома», — сказал Ламиронос. Он подвел гостя к окну. Здесь стоял огромный стол, заваленный всякой всячиной, пустыми стеклянными бутылками, листами пергамента, книгами, перьями и прочей мелочью, что имеет обыкновение скапливаться на столах. Вообще же в комнате ученого царил страшный беспорядок. Фарах мимоходом успел удивиться, как Ламироносу удается находить здесь то, что ему нужно. Но потом он увидел, на что ему указывает ученый, и тут же забыл обо всем прочем. Напротив окна стояла большая деревянная тренога. К ней крепилась деревянная же труба, залитая черным лаком. Ее толстый конец смотрел в окно, забранное чистейшим стеклом, а узкий призывно поблескивал окуляром. «Телескоп», — с гордостью произнес Ламиронос. «Линзы сделаны гильдией стекольщиков по моему проекту. Обошелся мне в крупную сумму, но он того стоит. Самый лучший во всем Таграме, да и во всем Сальстане». Фарах зачарованно смотрел на телескоп. На черном лаке плясали блики свечей. Тренога блестела медью, и в целом он производил впечатление таинственного устройства, чуть ли не колдовского прибора. Конечно, Фарах уже слышал про телескопы. Ламиронос рассказывал и про оптические свойства стекла, и про подзорные трубы, сделанные гильдией кузнецов по заказу военных. Но одно дело слышать, и совсем другое — видеть это чудо наяву. Ученый оценил внимание, оказанное воспитанником его изобретению. Он довольно откашлялся, разгладил бороду и сказал: «Вскоре мы им воспользуемся. Погода нынче ясная, ни единого облачка. Нам повезло». «Потрясающе!» — отозвался Фарах. «Он такой красивый!» «Это пустяки. Главное, что он полезен. С его помощью я сделал одно открытие, но пока не оповестил о нем коллег. Надо бы уточнить расчеты, проверить вычисления». Ламиронос придвинул к Фараху стул, смахнул с него пыль и предложил: «Присаживайся. Пока побеседуем. Надо немного подождать, пока наступит полночь. Тогда будет лучше видно. Фарах послушно присел на стул и обвел комнату ученого восхищенным взглядом. Его приводило в восторг собрание таинственных предметов и загадочных устройств. Он чувствовал некое благоговение, словно находился в храме. Такое сравнение вдруг показалось ему кощунственным, и воспитанник смущенно откашлялся. Ученый истолковал смущение гостя по-своему. «Вина?» – осведомился он. «Или горячего чаю? Не стесняйся, у меня есть потрясающий чайный сбор с юга Кавансара, из Башмина. Говорят, что он собран в знаменитой долине слез, расположенной рядом с этим прекрасным городом». Фарах снова кашлянул, но на этот раз скрывая улыбку. В долине слез, что располагалось рядом с Башмином, не росло ничего, кроме сорняков, а башминский чай считался на юге самым отвратительным. Подмастерье хотел сказать об этом учеными, но постеснялся. Ламеранос пожал плечами и принес из соседней комнаты два глиняных стакана с красным вином. «Ну что ж», — сказал он, — «сели за стол, теперь можно и поговорить. Ну-с, воспитанник Фарах, что ты знаешь о звездах? Не смущайся, я не давал вам этого на урок, отвечай как можешь». «Звезды — это капли огненной крови Энканаса», — ответил Фарах, припоминая занятия с Остионом. Он пролил их в битве с братом своим Тайгреном. С тех пор эти капли так и сияют среди тьмы, даже ночью напоминая нам о великой битве. «Это тебе рассказали в приюте?» Фарах кивнул и отчего-то почувствовал себя неловко, словно сказал глупость. На самом деле о звездах ему рассказывал еще дед, а Состион лишь подтвердил его слова. Фараху всегда нравилось смотреть на звезды. Еще живя в Ишмине, в ясные вечера он часто разглядывал ночное небо, представляя себе схватку богов. «Капли крови бога», — задумчиво повторил Ламеранос. «Ответ достойный поэта, а не жреца. Ладно, слышал ли ты имя Периама Таграмского, ученого, что жил полвека назад?» «Да, в одной из книг, что вы мне дали, это имя упоминалось. Кажется, он первым сделал точные песочные часы». «О, да! Он знаменит, но знаменит он вовсе не этим. Вот что, мой мальчик, сейчас я расскажу тебе о звездах то, что ты еще не слышал. Предупреждаю, сия теория нелюбима жрецами. Полвека назад, когда Периам высказал ее, поднялся большой шум. Тогда жрецы проклинали ученых и призывали власть к запрету таких мыслей. По счастью, отец Виля был прогрессивным монархом. Гонений удалось избежать, но с тех пор обсуждения теории не выходили за пределы ученых совета. Но ты мог слышать ее от наставников, как пример ереси. Так что, если сомневаешься в чем-то, лучше скажи заранее». «Я весь во внимании, учитель», — осторожно отозвался Фарах. Его насторожили слова о ереси, но, с другой стороны, раз теория была дозволена властями, а жречество с ней смирилось, то, может, и ничего страшного не произойдет, если он ее услышит. Так вот, Ламеранос глотнул вина, вытер седые усы рукавом и продолжил. «Есть мнение, что звезды — это далекие солнца, дома Энканаса, находящие от нас немыслимо далеко. Они, как и наше светило, движутся, но их движение почти незаметно. Благодаря морякам Леорана мы многое узнали о них. Звезды служат им картой, помогают ориентироваться в море. И знания о них леоранцы собирают много столетий». «Погодите», — подхватился Фарах. «Выходит, домов у Энканаса много?» «Да, есть такое мнение. Кое-кто поговаривает, что и миров, подобных нашему, тоже много. Но сия теория представляется мне крайне сомнительной. Более того, слыхал я от некоторых шарлатанов, что и богов огня много. Дескать, Энканас не один, а по штуке на каждую звезду. Но это совершенно точно есть мысли еретические. И опасайся того, кто выскажет их при тебе. Это будет или еретик, или провокатор. И не смотри на меня так. Я твой учитель и просто предупреждаю тебя об опасности. Но на всякий случай не вздумай рассказывать этого Састиону. Он может не так понять, жрецы очень мнительны». Фарах ерзал на стуле. Его поразило такое множество мнений о звездах. Он слушался в речи Ламираноса, а слышал голос деда. Кому верить? Ученый тем временем поведал Фараху о науке астрономики, изучавшей движение звезд. Кроме того, зная, под какой именно звездой родился тот или иной человек, можно предсказать его судьбу. Этим тоже занималась астрономика. В последнее время подобные предсказания, получившие название «гороскопы», стали очень популярны у знати. Поговаривали, что даже Вильвесельчак заказал себе гороскоп у придворного ученого Тесарама. Фарах засомневался, что судьбу можно предсказать, и Ламирано спустился в объяснение. Ученый увлеченно рассказывал воспитаннику о путях звезд, о способах исчезновения этих путей, сыпал непонятными терминами и жаргонными словечками преподавателей. Фарах потерялся среди этого потока красноречия и порой только поддакивал ученому, чтобы не выглядеть совсем уж тупицей. Говорили долго. До полуночи ученый успел рассказать Фараху и про звезды, и про тайные дома Энканаса, что не светятся, но тем не менее присутствуют на небе, и об их влиянии на судьбу всего живого. В конце концов, распаленный Ламиронос предложил составить гороскоп самому Фараху. Воспитанник заколебался, не узрит ли Энканас в этом оскорблении. За ним и родом его и так числится множество грехов. Но, припомнив, что сам монарх Сальстана вроде тоже баловался гороскопом, решился. Ламиронос дотошно выспрашивал воспитанника о месте и времени рождения. С местом заминки не возникло. Фарах знал, что родился в Хазире 18 лет назад, и в какой день тоже помнил. А вот назвать время появления на свет затруднился. Знал, что родился около полудня, но и только. Ученый немного огорчился, но потом сказал, что введет в гороскоп необходимые поправки, и все погрешности будут сведены к минимуму. Он записал все, что услышал от воспитанника, на лист плохо выскобленного пергамента. Было видно, что этот листок используют не первый раз. Заметив интерес Фараха к листу, Ламиронос похвастал воспитаннику пачкой прекрасно выделенной белой бумаги. Фарах уже встречался с этим изобретением в приюте. Бумага была непрочной, сильно страдала от воды и огня, и на взгляд воспитанника мало пригодна для письма. Тем более такая, какую он видел в приюте, грязно-желтая, шершавая, с мелкими дырами. Но, в отличие от нее, бумага Ламироноса выглядела отлично. Это оказались белые, словно снег, листы, аккуратно обрезанные, с тиснением герба Таграма. Заметив интерес подмастерья к бумаге, Ламиронос признался, что он подрабатывает гороскопами, составляя их для знатных особ. Им он рисует гороскопы и пишет предсказания именно на такой бумаге. Для Фараха он, конечно, использует пергамент, иначе выйдет слишком дорого. Извинившись за такую меркантильность, ученый спрятал и бумагу, и пергамент в ящик стола, а потом пообещал, что все будет готово через пару дней. Разобравшись с предсказаниями, учитель и ученик приступили к тому, ради чего они сегодня встретились, к изучению звездного неба. Фарах с замиранием сердца смотрел в маленький окуляр-телескоп, стараясь не шевелиться и не дышать. На первый взгляд ничего особенного и не увидел, разве что сияющие точки стали ярче, но и этого ему хватило. Подмастерье ощущал близость неба и испытывал восторг от того, что хотя бы чуть-чуть приблизился к звездам. Вместе с тем он чувствовал и смущение. Разглядывая небо, он словно бы подглядывал за Богом. С другой стороны, напоминал он сам себе. Ведь Энканас сейчас в мире. И Тайгрен. Небо пустует. Почему бы в таком случае не полюбоваться его красотой? Насмотревшись в телескоп, до того, что аж заслезились глаза, Фарах и ученые сели пить горячий чай. Он оказался действительно башминским, то есть дряным, отдающим сырыми листьями и плесенью. Фарах, не удержавшись, рассказал Ламираносу и про долину слез, и про чай из башмина. Ученый искренне расстроился и даже извинился за такое угощение. Фарах посоветовал ему в следующий раз искать чай «Хазирская роза» или, на худой конец, обычный масунский сбор. Ламиранос, сославшись на забывчивость, стал записывать название чая на один из листов пергамента, что в обилии валялись на столе. А Фарах принялся рассматривать карту трех государств мира, висевшую на стене. Именно так называли обычно мир на севере. Хотя Кавансар – это Садинат, Сальстан – королевство, а леоранцы называют свое государство торговой республикой. Но Фарах привык к северному языку, и теперь это название звучало для него вполне обыденно. Ученый, заметив интерес гостя к карте, поинтересовался, что ему интереснее всего. Фарах, припомнив рассказы Танвара, ткнул пальцем в восточную границу Сальстана. На карте были отмечены все обычные земли, вплоть до озера Слез. Но дальше начиналось большое белое пятно, тянувшееся до самого края карты. Ламиранос одобрительно хмыкнул. «Это интересная тема», — сказал он. «Неизведанные земли, новые животные, дикие племена, романтика дальних странствий, настоящий клад для исследователя». В свое время множество ученых и путешественников пытались сделать на этом карьеру, но, увы, у них мало что вышло. Это слишком опасно. И это тоже. Многие исследователи так и не вернулись из путешествия на восток. Но главная беда, как это ни печально, это отсутствие средств. Да-да, одиночкам редко удается совершить открытие. Нужны деньги на экспедиции, нужны люди, опытные путешественники, воины, нужны припасы и поддержка короля. «Вроде бы озеро Слез не так уж далеко», — осторожно заметил Фарах. «Неужели за столько лет никто не смог составить хотя бы карту побережий?» Увы, одиночки гибнут, а короля не удалось заинтересовать полномасштабной экспедицией. После неудачи Грентера, надеюсь, ты знаешь о ней, королевский род Сальстана охладел к идее освоения Востока. Исследователям только удалось узнать, что к востоку от озера Слез тянутся густые непроходимые леса, от северных гор до южных. Это огромное пространство, оно не может быть сейчас исследовано. Все сведения были собраны по крупицам, из дневников сотни энтузиастов, не пожалевших сил, времени, а иногда и жизни, чтобы исследовать новые земли. Предположительно, далеко за лесом находится большая горная гряда, но это только слухи. «А что за ней?» – жадно спросил Фарах. «Что там за грядой?» «Этого никто не знает, и, боюсь, никто не узнает никогда». «Но почему же?» «Наверняка в скором времени будет организована экспедиция на восток. Учитель, вы же сами говорили, что через пару десятков лет Сальстан будет остро нуждаться в новых ресурсах, особенно если продолжится прирост населения. Это ведь ваши слова, я только их повторяю». «Да, говорил», — отозвался Ламиранос, потом нахмурился и вздохнул. «Видишь ли, в чем дело, Фарах? Ты парень не глупый. Все схватываешь на лету. Понимаешь, у нашей цивилизации, мира, как ты говоришь, было достаточно времени для организации экспансии на восток. Но, увы, этого нет и не будет». «Но почему?» «Потому что нам не дает развиваться вечная война. У нас не хватает сил для роста государств. Пока продолжается противостояние севера и юга, нашему миру не суждено развиваться дальше. Мы топчемся на месте, живя от одной войны до другой. Войска Тайгрена постоянно нападают на нас. Все свободные силы тратятся на оборону. Мы не можем перейти в наступление. Нам едва хватает сил на то, чтобы защитить свои дома. Мы как неудачливые торговцы. Что наторговали, то и прожили. И все сначала. Нет прибыли. Мы топчемся на месте. Фарах внимательно слушал Ламироноса. Он и представить себе не мог, что дела обстоят так плохо. В самом деле, теперь, приобщившись к наукам, он понимал, что развитие мира замедлено. Но почему? Понял только сейчас. «Но войны бывают редко», — заметил подмастерье, видя, что ученый замолчал. «Увы», — ответил Ламиронос, — «это только так кажется. Да, крупных конфликтов не случалось со времен Виля Жестокого, но мелкие стычки бывают постоянно. Сальстан вынужден тратить огромные средства для организации обороны и поддержания поселений в Хальгарте. Кроме того, необходимо готовить военные силы для отражения масштабного наступления, которое непременно случится. Уже 100 лет, как королевская династия Вилей заботится о поддержании армии в ущерб развитию науки, открытию новых земель и совершенствованию методов правления. Часто мои коллеги, титулованные, именитые и влиятельные, критиковали монархов Сальстана за то, что громадные деньги уходят военным. Но род Саль неуклонно придерживается политики развития военного дела. И, как видишь, монархи не ошиблись. Мы на пороге катастрофы. Со дня на день грянет война, сравнимая разве что с битвами древних времен. Я говорил, что вскоре нам будет не хватать ресурсов, что Сальстану грозит перенаселение. Война сведет этот недостаток на нет. Победа достанется нам слишком дорогой ценой. Погибнет множество мужчин, продолжателей рода, воинов, ремесленников и умных, образованных дворян. Страна ослабеет. И мы еще целое столетие будем приходить в себя, возвращаться на довоенный уровень развития. Причем не только Сальстан, все остальные страны тоже. Хоть основная армия составлена из северян, в ней много иллиаранцев и кавансарцев. Более того, даже подготовка к войне истощила наши силы. Иллиаран и кавансар предоставляли Сальстану любую помощь, совершенно безвозмездно, лишь бы их защитили от вторжения. Это выгоднее, чем содержать большую армию в одиночку. Наше королевство превратилось в щит для южных земель, но на его создание потрачено много труда и ресурсов. Будем надеяться, что достаточно, ведь если победит Тайгрен... Но не будем об этом. Учитель... Фарах вздрогнул, живо представив себе вечную зиму. Неужели нет выхода? Выход? Пока что у нас единственная задача – остаться в живых. Но даже если это произойдет, прогнозы на будущее по-прежнему неутешительны. Так не может продолжаться вечно. В какой-то момент мы либо начнем откатываться назад, вырождаясь в воинственные дикие племена, либо будем уничтожены воинством тьмы. Фарах пил кисловатый чай, пытаясь заглушить вкус горечи, подступившей к горлу. Его всего трясло. Каждой клеточкой своего тела он чувствовал, что все это правда. «Ну ладно», — сказал Ламиронос, — «не будем об этом». «Верно. До столь темных времен мы не доживем. На наш век хватит. Но есть еще одна проблема». Но о ней, пожалуй, в следующий раз. «Да», — хрипло сказал Фарах, — «лучше потом». Ламиронос поднялся со стула и охнул, схватившись за поясницу. «Пожалуй, мы засиделись», — сказал он. «Пойдем посмотрим, что есть у меня в библиотеке. Я хочу, чтобы к следующему нашему разговору ты прочитал пару трактатов. Как знать, может, тебе в голову придет какая-нибудь свежая идея?» Мы, старики, слишком привязаны к своим убеждениям. Часто отвергаем новое, если оно противоречит старому. И не из вредности, скорее по привычке. К сожалению, мало кто из коллег понимает, что надо дать дорогу молодым, пока еще есть такая возможность. Боюсь, когда закончится война, мы не досчитаемся многих талантов. Ламеронос покачал головой и пошел к книжному шкафу. Фарах аккуратно поставил чашку на стол и последовал за ним. «Ну что же», — сказал ученый, распахивая дверцы, — «вот мое состояние». На полках в беспорядке лежали стопки пергаментных книг. Некоторые были переплетены в кожу, другие просто сшиты шелковыми нитями. «Это лишь малая часть», — довольно сказал Ламеронос, заметив, как у Фараха загорелись глаза при виде такой роскоши. «Многое хранится в университете. Тут у меня, увы, не лучший климат. Надо бы и это перенести в университет, да все времени не хватает. К тому же со многими книгами я работаю». «Но погоди-ка!» Ламеронос ловко запустил обе руки в кипу пергаментов и извлек на свет две тоненькие книги в переплетах и светлой коже. «Вот», — сказал ученый, протягивая книгу Фараху, — «трактат Лартасуса о климате и заметки Сатара «Наблюдение Великой реки в весенний период». К сожалению, тебе будет нелегко. Почерк отвратительный, переписчик оказался на редкость косорук, но основное, думаю, тебе будет понятно, и в следующий раз мы поговорим об этих книгах. «Как жаль, что ты воспитанник приюта. Боюсь, тебя ожидает не лучшая судьба. Маленький храм в глуши за сотни лиг от столицы. Деревня, крестьяне, двое грамотных на всю деревню и серые дни, похожие один на другой, как две капли воды. Как будет жаль, если такой способный парень, как ты, станет деревенским жрецом». «Кстати», — сказал Фарах, припоминая, что он все еще воспитанник, а не ученик Ламероноса, «я не уверен насчет следующего раза. Скорее всего, Сестион не отпустит меня». «Отпустит, отпустит», — ученый улыбнулся и подмигнул бывшему подмастерью. «Посмотри, что у меня есть». Он пошарил по книжным полкам и вытащил толстую книгу, переплетенную черной крашеной кожей. Уголки переплета потерлись, но в остальном книга смотрелась как новая. «Что это?» «Это жизнеописание настоятелей храмов Сальстана за последние 200 лет. Титанический труд». Фарах закашлялся. «Как нарочно! А ведь он не хотел спрашивать про эту книгу». «Я», — сказал он, — «ну, наверное...» «Ладно, ладно», — отмахнулся ученый. «Я знаю. Сестион попросил тебя узнать, есть ли у меня эта книга. Он давно пытается найти ее, и не только он один. Я все понимаю. Если тебе не трудно, скажи ему, что книга хранится в университетской библиотеке». «Конечно», — обрадовался Фарах, — «так и скажу». «Вот, и еще скажи, что я упоминал в разговоре о трактате глупость и обещал рассказать тебе о нем в следующий раз. Думаю, тогда Сестион обязательно отпустит тебя ко мне в гости». «А что это?» — насторожился Фарах. «Запретная книга?» «Отнюдь. Это сборник смешных историй. Вот за ней давно охотится именно Сестион. Он стесняется признаться, что ему нужна эта книга. Старший воспитатель приюта, жрец. Как можно читать глупости? Но, уверяю тебя, Сестион наверняка постарается сделать так, чтобы ты либо принес ему книгу, либо переписал ее. На этой его слабости мы и сыграем». «А жизнеописание, чем они интересны?» «О, тут совсем другой разговор. Это действительно уникальная книга. Она не под запретом, нет. Но жрецы устроили настоящую охоту за ее копиями. Они желают, чтобы книга хранилась в единственном экземпляре в библиотеке великого храма Таграма. А все потому, что в ней действительно описаны жизни настоятелей. Причем без всяких прикрас. Сразу видно, кто был глупцом, кто подлецом, кто невеждой. К слову, многие настоятели были действительно достойными людьми. Но, увы, встречались и отъявленные мерзавцы». Фарах покачал головой. «Да, он вполне мог себе представить, какими именно могли быть настоятели. Еще год назад он бы возмутился. Как же, настоятели, святые люди! Лучший из жрецов! Но теперь, пообщавшись с этими святыми людьми, Покрутившись в городе и научившись держать глаза и уши открытыми, он избавился от детской наивности. Он уже собрался спросить, нет ли в книге жизнеописания нынешних настоятелей, но в этот момент в дверь постучали. Стук был особым. Три раза быстро, потом большая пауза и снова три удара. Подмастерье сообразил, что это заранее условленный сигнал, и насторожился. Ламиранус же схватился за голову. «Ух, старый пень!» – прошипел он, вцепившись пальцами в сидеющую шевелюру. «Совсем забыл! Всеблагой, какой я тупица!» Он метнулся было к двери, но тут же остановился и вернулся к Фараху. «Мальчик мой, прости меня», – сказал он, хватая воспитанника за рукав. «Ты должен уйти. Моя проклятая забывчивость сыграла со мной злую шутку. Ко мне должна прийти знатная дама, для которой я составляю особый гороскоп. Она здесь тайна. Никто не должен видеть ее». «Понимаю», — кивнул Фарах, слышавший множество историй про тайные визиты таграмских дам. «Но как мне уйти?» «К окну», — велел Ламиранос. «За мной». Он подтащил Фараха, прижимавшего к груди драгоценные книги, к столу и указал рукой на одну из рам. «Вон та открывается, на себя, за ней балкон, сбоку от него большое дерево. Ты без проблем спустишься по нему. Когда я был намного моложе, то легко проделал такой трюк». Стук повторился. «Быстрее, мой мальчик, прости меня ради всеблагого, встретимся в приюте». Подмастерье быстро сунул книжки в сумку и потянул на себя деревянную раму из четырех стекол. Она заскрипела, неохотно поддалась и вынулась целиком. Подмастерье аккуратно поставил ее на пол, прислонив к стене. «Удачи», — сказал Ламиранос. Фарах нырнул в проем и выбрался на балкон. Он услышал, как Ламиранос заголосил «Иду, иду!» и решил, что самое время покинуть дом ученого. Подойдя к ажурным перилам из кованого железа, он взялся за них обеими руками. Стояла ясная зимняя ночь. На темном небе сияли россыпи звезд. Улица перед домом Ламираноса была погружена во тьму, и лишь вдалеке у перекрестка мерцал огонек фонаря. Город спал. Дерево оказалось не так уж близко от балкона, но и не слишком далеко. До него вполне можно было допрыгнуть, если постараться. Подводить ученого нельзя, никак нельзя. Вздохнув, Фарах перелез через перила, щелкнул пальцами, отгоняя ночных демонов, и, оттолкнувшись обеими ногами от балкона, прыгнул в темноту. Он сильно ударился грудью и коленями о ствол, но успел его обнять, вцепившись в дерево, словно клещ. Некоторое время подмастерье висел, судорожно сжимая руки и пытаясь перевести дух. Потом, немного отдышавшись, стал спускаться. Очутившись на земле, он отряхнулся, вытряс снег из-за шиворота и огляделся. Оказалось, он спустился чуть в стороне от входа, и стражник, присматривающий за подъездом, не мог его видеть. Приободрившись, воспитанник поправил сумку и решительно зашагал в сторону перекрестка к одинокому фонарю. Добравшись до угла дома, подмастерье оглянулся, скорее по наитию, чем нарочно, и краем глаза заметил подозрительную тень, метнувшуюся в сторону. Сердце замерло и пропустило удар. Фарах обмер, чувствуя, как ноги становятся мягкими, словно тесто. Воров он не боялся. Пусть. Гренадер назвал ему пару имен, при случае ими можно было козырнуть, но если это не воры... Фарах закинул сумку за спину и во всю прыть припустил в темноту, отчаянно петляя, как заяц, удирающий от охотничьих собак. Он помнил про темных жрецов. Ой, как помнил! И не хотел снова встречаться с ними. Он бежал по темной улице, оскальзываясь на мокром снегу, и молился Эконасу о спасении, молился истово и с превеликим пылом. Подмастерье хотел жить, очень хотел. В голове билась только одна мысль. Если позади полыхнет пламя, то надо кидаться на землю, носом в снег, а потом снова бежать. Но все обошлось, никто его не преследовал, и воспитанник, мчавшийся быстрее ветра, в момент добрался до университета. Оттуда, уже быстрым шагом, он дошел до приюта. И только очутившись у самых ворот, он решился снова обернуться. Никого, ни единой души, ни теней, ни подозрительных прохожих. Улица пуста. Он перевел дух, подхватил с земли горсть снега и вытер разгоряченное лицо. Сразу стало легче. Наваждение отступило, и воспитанник устыдился своей трусости. В самом деле шарахнулся от подозрительной тени, как ополоумевший длинноухий, только пятки засверкали. Может, то был обычный воришка? Но как же было страшно! Из прошлого вставали темные тени, грозя превратиться в реальность. Скрипнула калитка, и Фарах шарахнулся в сторону. Но это оказался всего лишь так. Старый солдат высунулся из приоткрытой калитки и поднял руку с фонарем. «Ну что, явился?» — хмуро осведомился он, услышавший топот Фараха и выглянувший на шум. «Нагулялся, шельмец! Ну, заходи!» Состион уже 3 раза про тебя спрашивал. «Загляни к нему!» Фарах кивнул и вошел в калитку. Напоследок он обернулся и окинул темную улицу пристальным взглядом. Никого. Подмастерье вздохнул и побрел к выходу в приют, чувствуя, как колотится сердце.